знал, что убиты не только его отец и дед, знал, что в городе Белая Церковь петлюровцы и банды зеленых убивали евреев. Но он так и не узнал, как убили его отца и деда. Но, может быть, лучше бы он знал. Он же был поэт, и у него было очень хорошее, просто замечательное воображение. Поэтому он десятки и сотни раз представлял себе эту смерть, и всегда по-разному, и с каждым разом это было все мучительней. Например, вот так. Петлюровец рослый, нарядный, даже опереточный, в широких синих шароварах, в кудлатой белой папахе, в отороченной белым каракулем венгерке. Илья Маркович нервно крутил в руке портсигар. Старый Маркус смотрел печальным обреченным взглядом то на петлюровца, то на него. Петлюровец громко, но не зло, а как-то по-деловому, как экзаменатор на экзамене спросил. «Россию продали, Христа распяли, а портсигар золотой». Илья Маркович кивнул, мысленно обругав себя за стыдную суетливость, и протянул ему портсигар. Это был подарок крестившего его гатчинского священника с надписью «Дорогому Илье Марковичу на память о наших шахматных боях». «Я православный», — хотел сказать Илья Маркович, но не успел. Петлюровец сунул портсигар в карман венгерки и, заводя себя, закричал «Жиды проклятые!» и потянулся к нагану. Белоцерковский машинально отметил. У петлюровца и наган, и австрийский маузер, и он как будто сомневается, что лучше использовать. Белоцерковский видел обреченное, но и победительное выражение в глазах отца. Стоило ли менять свою веру на чужую? И вдруг отец слабо и беспомощно выкрикнул: «Он крещеный!» А петлюровец захохотал: «Жид крещеный, что вор прощеный!» И Белоцерковский упал, но еще успел увидеть занесенную над отцом руку. И подумал, какое счастье, что его сын Ленечка никогда не узнает, как пахнет кислым запахом пороха лопнувшая гильза. Их убивали так просто, технично и деловито, как будто распарывали подушки. Погромы были страшны своей обыденностью. Ни война, ни сражения, а просто входили в дом, просто грабили, сметали с туалетного столика флаконы и щетки, просто насиловали, тут же, где творилась любовь, и были зачаты дети. Просто убивали. Но почему, за что? А потому что в России беда. В беде виноваты большевики и жиды. Они и Россию продали, и народ обманули. Народ обманут жидами и коммунистами. На полу остались лежать старый Маркус и Илья Маркович, и рядом австрийский патрон с пулей. Петлюровец обронил его, когда рассовывал по карманам серебряный семисвешник. Кубок для благословения вина, старинную ханукальную лампаду, субботний хлебный нож с перламутровой ручкой. Вот так и закончилось все там же, где началось, в Хедере, где маленький Илиша для Бога и своего отца повторял наизусть отрывки Торы, где маленькому Илише говорили: «Придет Мессия и заберет евреев в святую землю». И все еще было впереди. И любовь, и ссора, и предательство, годы борьбы, годы успеха, стопки непрочитанных писем, и прощение, и смерть. Вот так и убили Маркуса, глядевшего на своих убийц знаменитым еврейским печальным и мудрым взглядом. И сыночка его Илишу, ни за что не желавшего бросать Россию в беде, убили как-то лениво заодно. Раз уж начали все это, вроде бы и неловко уйти просто так. Ленечка представлял себе смерть Ильи Марковича, так или иначе, по-разному. Девочки сидели на полу, по еврейскому обычаю поминки не полагались, а нужно было 7 дней сидеть на полу. Но все происходило неправильно. Фаина лежала у себя, и от нее не отходил Мирон Давидович, опасался за ее сердце. Дина умчалась на работу, Ленечки с ними тоже не было. Он заперся у себя в комнате. Так что девочки сидели на полу под дверью Ленечкиной комнаты вдвоем. Ася, как печальный тюльпан, поникнув головкой, и Лиля, про себя удивлявшаяся этому странному обычаю, придававшему горю какую-то античную лаконичность. Ася хотела вместе плакать, Лиля ничего не хотела, требовала впустить ее, но за дверью было молчание. и целый день до вечера они как часовые.